«Ой, что ты делаешь? Тебе не нравится?» «Нравится. А вдруг войдет кто? А мы сейчас дверь на засовец закроем». Вскочив со скамьи, молодой человек проворно задвинул засов и бросился обратно, помогая супруге раздеться. Не столь уж и простое дело, учитывая модный кринолин. Пока все завязки развяжешь, упаришься. Наконец, справившись со всем этим, Магнус усадил голую женушку на стол и, обхватив бедра, накрыл губами нежные быстро твердеющие сосочки. Маша застонала, закусила губу, и король, чуть отпрянув, принялся покрывать поцелуями ее плоский животик, пупок, лона. Страстное нарастающее желание охватило обоих, распаленные супруги, наконец, слились воедино, здесь же, прямо на столе, на письмах. «Ну, ты и срамник, милый», придя в себя, Машенька взъерошила мужу волосы. «Мы с тобой прямо как римские патриции». «Вот именно, зайенька моя, мы с тобой. Знаешь, я когда-то в девичестве еще прочла про патриции в книжку, по латыни, конечно же, но такую, как ты иногда говоришь-то, заниматься любовью, вот там любовью и занимались, на каждой страничке да по-всякому». «Ну», юная женщина чуть замялась и тут же продолжала с самой томной улыбкой. «Примерно как мы с тобой, а еще, господа со слугой, и, со служанкой, с двумя слугами сразу. Был у нас при дворе один молодой рында, и Иоанн потом его казнить велел. Красивый такой парень, молодой, так я иногда представляла, как будто я, с ним. В животе внизу тягостно становилось, а в лоне, жарко. Стыдно так, но приятно, греховно, ага». В дверь неожиданно постучали. Было позднее утро, наверное, часов 11 или чуть больше. Вполне понятно, что государи уже хотели видеть. «Подождите», быстро одеваясь, король проводил взглядом убежавшую в опочивальню жену и улыбнулся. «Все ж таки повезло ему с Машенькой. Красивая невероятно, да еще и сексуальная, не в пример прочим. Никакого ханжеского стыда, слава богу, нету, сама ведь призналась, какие интересные книжки в детстве читала. Зайенька, тебе служанку прислать?» Разлохмаченная голова Маши показалась из-за двери. Синие очи удивленно блеснули. «Зачем служанка? Нам с тобой и вдвоем хорошо. Я в смысле, одеться помочь. Но ход твоих мыслей мне представляется весьма забавным». Хмыкнув, юная королева захлопнула дверь. «Войдите, кто там есть?» Пригладив волосы, его величество гостеприимно распахнул дверь. Вошел Анри Труайя, поклонился, придерживая шпагу. Настоящий боевой клинок, не какой-нибудь там придворный, плюс темный испанский костюм с минимумом украшений, но весьма элегантный, черт побери. «Видно, хотите доложить о ходе расследования убийств, друг мой, скорее о новом убийстве, мой король, на этот раз, в руине». «Это что хоть такое?» – искренне удивился король. Ответственный за тайные поручения невозмутимо повел плечом. «Дыра, ваше величество, замок и небольшой посад, пригород. Правда, недалеко, в 7 верстах от Пайде. Впрочем, здесь, в Ливонии, все недалеко. Чай, не Русь». Последнюю часть фразы Труайя произнес по-русски, с явным новгородским выговором, с цоканьем, не чай, а цай. Магнус давно уже догадывался о происхождении доблестного нормандского дворянина, однако же не расспрашивал старого своего приятеля ни о чем. А зачем? Захочет, расскажет. Так что там, в дыре, снова аптекаря порешили, или зеркальщика? Нет, ни зеркальной мастерской, ни аптеки там нет. На этот раз не повезло ученику художника. Их там целая артель, подновляют православный храм. В лесу там, рядом, часовенка, с давних еще времен. «Артель московская, веленская, или еще какая?» — быстро уточнил король. «Псковская», — Труайя потеребил кончик левого уса. «В часовню воры ночью забрались, а ученик там ночевал, вот и, надеюсь, убийц вы все же найдете», — недовольно промолвил Магнус. «Ищем, ваше величество. Поверьте, делаем все. Быстрее ищите». Король нахмурился и покачал головой. «Месяц уже почти колупаетесь, а, ваше величество, всего-то третья неделя пошла. Ну, так и что? Ладно, ладно, ищите». Ливония все же имела свою специфику, проявлявшуюся и в ходе войны, и во всем прочем. Небольшие расстояния, огромное количество укрепленных городков и замков, всякого рода каменных фортификационных сооружений, строящихся и совершенствующихся веками, много дорог, и дорог хороших. Убийцы могли запросто затеряться, покинув место преступления как можно быстрее. Нужно было выставлять посты, перекрывать пути дорожки. Впрочем, Анри свое дело знал, в чем его величество не раз уже убеждался, а потому и сейчас ворчал лишь для порядку. Так, еще чего плохого в нашем королевстве случилось за последнюю ночь? Войска царя Ивана взяли Пернов. Взяли таки, Магнус покачал головой. Ну, предлагали же тамошним ратманам к нам. Так нет, на шведов понадеялись. И что, сильно помогли им шведы? Иван Васильевич и Ригу бы взял, кабы не поляки, их ведь Рига теперь. Поляков в Риге не жалуют. И хорошо, Арцебашев всплеснул руками. А надо еще людишек верных туда послать, и газетку распространить нашу. Чтоб рижане поляков еще больше не жаловали, да чтоб не к шведам хотели, а к нам. Сделаем, ваше величество. Труая браво выпятил груди, по привычке понизив голос, сообщил самое важное, ради которого, собственно, сюда и явился. Один человек ищет с вами встречи, мой государь. Что за человек? Тут же оживился Магнус. И почему именно со мной? Тебя ему уже недостаточно? Нет, мой король, дело уж больно важное, и доверить его, кроме как вам, никому нельзя. Речь идет о троне. Его величество разочарованно зевнуло и отмахнулся. Я даже знаю, о каком. У меня тут писем уже. Письма письмами, а тут люди, возразил Анри. И люди, судя по всему, серьезные. Ну, так давай сюда своего серьезного человека. Арцебашев гулко рассмеялся. Так и быть, примем, выслушаем. Надеюсь, ты его уже привел, ждет на заднем дворе, покивал француз-новгородец. Надо бы тайным ходом. Хорошо, проведи. Представитель серьезных людей оказался невзрачным светлоусым мужичком в потертом телогрее кожухе и дешевом шерстяном плаще. Несмотря на непрезентабельный внешний вид, держался мужичок с гонором, сразу видно, шляхтич, и не столь уж и прост, как кажется. Начал сразу же, без всяких предисловий, лишь только отвесил его величеству уважительный низкий поклон. «Я знаю человека, который может помочь вам получить польскую корону. Речь идет о короне Польши и Литвы», — педантично уточнил Магнус. «Хм, Литва», — визитер презрительно скривился. «Ну, точно шляхтич, поляк. Что же он сам-то не явился, этот ваш человек?» — хитро прищурился Арцебашев. «Зачем было кого-то посылать? Или он мне заранее не доверяет?» «Доверяет, что вы?» Шляхтич яростно сверкнул светлыми, чуть на выкате глазами. «Одному вам, пан Круль, и доверяет. Он очень большой человек и знаком со многими влиятельными людьми. Только сейчас, увы, схваченный брошен в узилище в Вильне. Ах, вон оно что!» Не выдержав, рассмеялся король. «Брошен в узилище в Вильне. Интересно, за что его так?» Шляхта обвинила его в государственной измене, пояснив, посетитель пригладил усы. Он назвался пан Вилик Кварский. Впрочем, вряд ли это было настоящее имя. Но вот имя того виленского сидельца вряд ли нужно было выдумывать. Его зовут Кшиштоф Граевский. Он шляхтич и ясновельможный пан, связанный с такими людьми, которых я затруднюсь и назвать отвязчиво ко многим почтения, с удовольствием отпив вина из предложенного кубка, продолжал свой рассказ пан Кварский. Всего достойного пана взяли в Вильне сразу же из Москвы. Ах, из Москвы. Магнус тут же насторожился. Вот с этого-то начинать и нужно. А ну-ка поподробнее, многоуважаемый пан. Собрать сведения о таинственном шляхтиче оказалось не столь уж и сложным. Пана Кшиштофа Граевского в Речи Посполитой знали многие, особенно в Литве. Однажды старый знакомый Граевского по Вильне, некий Антоний с простой английской фамилией Смит, узнав о финансовых затруднениях пана Кшиштофа, предложил тому приобрести за 1000 злотых рубину одного краковского еврея, а затем продать рубин в Москве, вернее, обменять на товар, в 10 раз дороже. В 10. Дело вроде бы выгодное, только вот Граевский весьма странно его исполнял, зачем-то мотаясь по всем польским и литовским землям, и даже кусок немецких земель захватил. Вильна, Краков, Данциг, Торунь, Мальборг, снова Данциг, потом, в обход Вильны, Полоцк, Москва. Странные вояжи для, в общем-то, простой финансовой спекуляции. Особенно если учесть, что в Мальборке находился сандомирский воевода Янкостка, один из претендентов на польский престол. Встречались ли они, установить не представилось возможным, примерно через неделю доложил Труая. Тамошние купцы ничего такого не слышали, а посланные в Мальборг люди еще не вернулись. Подождем? Нет. Король резко дернул шеей и усмехнулся. «Боюсь, наше долгое выжидание окажется для пана Граевского фатальным. Человек он, я вижу, серьезнее некуда. Что ж, надо вытаскивать бедолагу. У нас есть кто-нибудь в Вильне?» Сыщем, мой король, с польской короной следовало спешить. Уже очень скоро период бескоролевья в Речи Посполитой должен закончиться. Королем изберут семиградского князя трансильванца Стефана Батория, того самого Батория, который своей хваткой и воинскими успехами принесет много вреда Москве. Именно его проталкивал на престол турецкий султан Мурат, внук знаменитого Сулеймана Кануни, великолепного. Мурат еще раньше прислал польским панам грамоту с требованием, чтобы поляки не выбрали в короли императора Священной Римской империи Максимилиана II, а выбрали кого-либо из польских вельмож, например Яна Костку, или если короля из других держав, то Батория или шведского королевича Сигизмунда Вазу. Максимилиан Габсбург, явный враг султана, в 1571 году Габсбурги при поддержке Венеции наголову разгромили турецкий флот в битве при Лепанто. Флот, правда, быстро восстановили, но Мурат очень бы не хотел, чтобы Габсбурги пришли к власти еще в Польше. Иван Грозный тоже не катил. Турция всегда поддерживала своего вассала, крымского хана, того самого, что на Изюмском шляхе безобразничал. И не только на Изюмском. 3 года назад крымский хан Девлетгирий сжег Москву. Правда, вскоре его войско было разбито русскими воеводами в прах в битве при Молоде. В общем, для султана Иоанн тоже не кандидат, а Магнус – вассал Иоанна. С этим Граевским надо обязательно встретиться, мой милый супруг, выслушав мужа, посоветовала Маша. Помочь ему бежать и, сейчас же отправь людей в Вильну. Король так и сделал, наказав верным агентам в Литве действовать осторожно, но действенно. Если не помогут деньги, то пустить в ход другие средства, запугать, шантажировать тюремщиков и судей, либо организовать побег. Именно побег и организовали, подкупив тюремщиков, на что понадобилось не так уж и много золотых монет. Организовали, доставили, так что уже к концу августа пан Кшыштов-Граевский предстал перед королевской четой Ливонии. Это был красивый, еще совсем не старый мужчина с аккуратно подстриженными усами и модной испанской бородкой, как носили по всей Европе, без различия вероисповеданий. На прием к королю Граевский потребовал от агентов денег на приличный костюм, и, получив таковые, явился на аудиенцию облаченный в шелковые штаны-чулки, парадные лаковые туфли и расшитый жемчугом камзол с большими разрезными буфами. Ну и, конечно же, накрахмаленный воротник, брыжи, напоминающий небольшой мельничный жернов, куда же без этого. Ваше Величество, позвольте выразить мою безмерную благодарность и заверить в самом добросердечном почтении к вам и вашей венценосной супруге. Кроме того, давайте ближе к делу, достопочтенный пан, светски улыбнулся Магнус. Я буду задавать вопросы, вы отвечать. Договорились? Шляхтич поклонился. Как будет угодно вашим величествам. Похоже, он не ожидал встретить на аудиенции еще и королеву и рассчитывал обаять лишь одного короля, и теперь быстренько, на ходу, исправлялся, даже пытался шутить. Вы встречались в Москве с важными сановниками царя Иоанна? Переглянувшись с Машей, спросил король. Я встречался с самим государем. Пан Кшыштов горделиво задрал голову. Иоанн доверил мне передать письмо членам сейма, чего я, увы, не сделал, не успел. А бояре вас посещали? Тут же уточнила Мария. Граевский скривился. Афанасий Ногой и дьяк Петр Йорш Михайлов просили меня передать послание виленскому гетману Яну Хоткевичу, и он засадил вас в темницу. Усмехнулась Маша. Не он, шляхтич тряхнул головою, силясь понять, что нужно от него этой красивой и, конечно же, глупенькой девочке-королеве, бывшей московитке, дикой, как все русские. Правда, сейчас она дикой не выглядела, но интриганы, знаете ли, Ногой и Михайлов тоже интриганы те еще, холодно молвила королева. Это хорошо, что вы не успели передать письмо Иоанна Сейму, хотя, думаю, оно не слишком бы обрадовало польских дворян. Да-да, Магнус изобразил на лице улыбку и как бы между прочим спросил. Так что там было, в этом письме, я не вскрывал, но, думаю, все то, что я советовал русскому государю. И что же вы советовали? Многое, шляхтич тоже улыбнулся. То же, что сейчас посоветую и вам, ваше величество. Будь и вы все же решитесь выставить свою кандидатуру на престол Речи Посполитой. Советы и впрямь оказались весьма ценными. Видно было, что пан Граевский представляет не самого себя, а некую группу знати, о которой он еще должен будет рассказать. Пан Кшыштов особо обращал внимание на то, что выборность короля необходимо сохранить, но предлагал некое дополнение. Среди потомков государевых вольно одного избрать, которого все полюбили. Кроме того, в предвыборной борьбе следовало ограничиться только двумя артикулами. В первом говорилось о том, чтобы новых обычаев не вносить, а в старых не изменять без общего согласия всех сословий, а также чтобы был один народ во всем между собой равный, одна Речь Посполитая, один совет, одна оборона, один государь, всеми вместе свободно избранный. Магнус сразу понял, что этим самым Граевский пытался сыграть на трепетном отношении шляхты к своим вольностям. Весьма полезным следовало признать совет выбрать место для переговоров там, где Литвы немного было, а польских и русских панов было бы там больше, чтобы пока ни в коем случае не поднимать вопроса о принадлежности Ливонии и Киева. В вопросе о вере, не торопить событий, а устроить богословский диспут. Главная же идея была в том, что в первую очередь следовало предъявлять не все статьи будущего договора и по спорным вопросам пока соглашаться, только для того, чтобы обеспечить избрание. Кто же ваши могущественные покровители, любезный пан Кшиштоф? Наконец поинтересовался король. Граевский отвечал с пафосом. Все те, кто не хотят видеть Польшу и Литву под шведами или турками. Те, кто сражается против татар и хочет кое в чем обуздать магнатов, магнаты же, шляхту, отменить все ими право вето для Загановых. Для кого? Для совсем уж нищих дворян. Маша повернулась к супругу. Магнатов я многих знаю, почти все роды там по крови русские, много православных. Князья Вишневецкие, Острожские, Сапеги, все наши люди, ненавидят Ивана, но и к папе римскому относятся настороженно. А лютеранство? Лютеранство в городах, не во всяких, в приморских, там, где полно немцев. Сохраняя тайну, пан Кшиштоф не назвал ни одного своего покровителя вслух, лишь написал несколько имен на бумаге золоченым королевским пером. Прочитав, Магнус округлил глаза, шляхтич же вдруг улыбнулся. «Позволено ли мне будет преподнести некий подарок ее величеству?» «Позволено, позволено», — весело засмеялась Марьюшка. «Подарки, всегда хорошо, просто интересно, что вы мне такое подарите». А вот, сунув рук в висевший на поясе кошель, Граевский вытащил оттуда небольшое, но очень изящное зеркальце в золотой оправе с рисунком в виде маленьких золотых зернышек, искусно припаянных друг к другу. «Зернь!» — восхищенно воскликнул Магнус. «Вроде бы как во время монголо-татарского ига сия техника напрочь исчезла. Оказывается, нет. И при чем тут монголы?» Маша откровенно любовалась подарком. «Еще бы, этакий эксклюзив. И где ж такие чудеса делают?» «В Вильне, тамошний ювелир», — охотно покивал шляхтич. «И зеркальщик. Представляете, недавно в Вильне целую зеркальную мастерскую ограбили. Убили двух подмастерьев. Хорошо, мастера не тронули, видать, побоялись. Что вы говорите?» Арцебашев сразу вспомнил все странные полицейские дела с загадочными убийствами. «Подмастерьев, говорите, убили? Я лишь передаю слухи», — развел руками визитер. «Подробностями же не владею. Жаль». Пан Граевский, отложив зеркало, юная королева посмотрела посетителю в глаза. «Вы были в Москве. Что-нибудь знаете о смерти царевича Ивана? Болтают разное. Нас не интересуют слухи. Что вы лично думаете?» «Думаю, царевич отравлен», — тихо промолвил гость. «Хотя мог и умереть. Мало ли таких внезапных болезней? Пневмония, бронхит, грипп». Магнус цинично ухмыльнулся. «Даже обычная ОРЗ с осложнениями. Антибиотиков нет. Ноги промочил, и, пожалуйста, на погост». Маша быстро пихнула мужа локтем в бок. «Ну сколько раз говорила, не рассуждая непонятными словами. Пневмония – это, конечно, латынь», – показал свою осведомленность пан Кшиштоф. «А бронхит и грипп, наверное, греческий». На следующий день Магнус вновь вызвал к себе Анри Труая и снова имел с ним беседу по поводу убийства аптекаря и зеркальщиков. «Подготовьте мне список жертв, Анри», — попросил король, — «а также и тех, кто остался в живых, кого не тронули». «Я и так могу это сказать, ваше величество», — Труая задумался и перечислил все, что было известно. «Почти все убитые, молодые парни, подмастерья, возрастом лет от 13 до 18. Правда, убили и старика-аптекаря, а он не мог оказаться в аптеке случайно», — быстро перебил король. «Пришли не за ним, за учеником, подмастерьем». «Может, и так», — француз-новгородец покачал головою. «Только странно все это, кому эти подмастерья нужны? Надеюсь, вы уже установили, что связывает меж собой всех убитых». «Да ничего не связывает», — Анри всплеснул руками. «Все в разных местах жили, знакомы между собой не были, разве что, возраст». «Вот-вот, возраст», — покусав губу, Арцебашев подошел к окну и долго смотрел во двор, после чего обернулся и продолжал. А может быть, еще и внешность, и что-нибудь другое. Ищите, Анри. Труайя явился с докладом уже к вечеру. И в самом деле, внешне почти все убитые отроки оказались похожими, словно близнецы-братья. Худые, узколицые, густые темно-русые волосы, карие глаза. И еще, всех их наняли недавно, подумав, дополнил Анри. Все, не местные, чужаки из других краев. Да-да, чужаки, немцы. Вот видишь, Магнус радостно потер руки. Кажется, мы с тобой напали на след, дорогой Анри. Туши, как говорят у вас, фехтовальщиков. Я даже знаю теперь, как предотвратить очередное убийство и поймать убийц. Трудновато будет, признался вельможа. Пока всех подмастерьев проверишь. Но ведь аптек и зеркальных мастерских не так уж и много, мой друг. Вечером играли в карты. Приехала Сашка, вдовствующая баронесса Александра фон Дергольц. Еще заглянул Михутря и, чуть позже, Анри. Таким вот узким дружеским кружком и сидели. Играли по маленькой, болтали о том о сем. А когда пришел Труайя, Магнус тут же озадачил его вопросом. Все тем же, нет никого похожего, тихо отозвался Анри. Ни в мастерских, ни в аптеках, в Аберполине и окрестностях, нет. А кого ищете-то? Отложив карты, Александра вскинула чудные жемчужно-серые очи. Может, я своих парней дам, они помогут, ушлые. Так у них и своя работа есть, в печатне, неожиданно расхохотался Михутря. Силантий, вон, жаловался недавно, будто ты, Александра, подмастерье у него сманила. Сейчас еще и парней заберешь, и кто газеты выпускать будет, а один Силантий не справится. Сашка сверкнула глазищами. Да никого я не сманивала. Просто сказала парням, что ищу проворного секретаря, грамотного, чтобы знал и немецкий, и польский, и русский. Вот Феденька мне и рассказал про Франца. Ну, парня из печатни. Федя сказал, что тот и сам уже уходить собирался, а ко мне перешел с удовольствием. Ну и как, добрый работник, баронесса довольно улыбнулась. Грамотей, языки знает, и, знаете, немного чудной. Что значит чудной, тут же уточнил Магнус. Ну, такой, странный, Сашка несколько замялась и шмыгнула носом. Третьего дня волосы хной покрасил, рыжий теперь, а сам в замке сидит сиднем, никуда не вылазит, хотя я его не неволю и в заперти не держу. Труайя и король переглянулись. «А про прошлую жизнь ты своего секретаря не расспрашивала?» — быстро спросил Магнус. «Откуда он русский знает?» — говорит, в Нарве от новгородских купцов научился. Баронесса неожиданно насторожилась. Врет. Не цокает он по-новгородскому, а по-московски акает. И такие словеса знает, что только в Москве и говорят. Жил он там, точно. «Так-так», — тихо протянул Анри. «Так-так», — Франца допросили прямо в Сашкином. Теперь уж и по бумагам Сашкиным, замке. Трясущийся от страха подросток, увидев пред собой короля, со слезами повалился в ноги. «Не реви!» — гулко прикрикнул Магнус, указывая на невысокую скамеечку у самой стены. «Садись, вон, ваше величество, Анри, подними его, а ну, живо, парень!» Вздернув отрока за плечи, Труайя силой усадил его на скамью и похлопал ладонью по щекам. «Сказано тебе, не реветь, попрошу простить!» Заикаясь от страха, подросток все же утер слезы и сопли. «Я ничего такого не делал. Ты боишься?» — утвердительно молвил король. «И боишься не нас, кого? Говори, живо!» «Они нашли меня!» Подняв голову, Франц сверкнул глазами. «Те страшные люди из Москвы. Я узнал их, узнал. Они крутились возле печатни, расспрашивали. Главный Акинфи Белаус, приказчик московский. Не только приказчик, он на все готов, на все способен. Я узнал, узнал. Борода черная, кудлатая, взгляд как у оборотня, злой. Посмотрит, словно огнем жжет. Я, как его через окно увидал, сразу бежать собрался. Но вот госпожа фон Дергольц в замок взяла. Сюда-то они не доберутся. Понятно, внимательно выслушав мальчишку, Магнус задумчиво скривился и спросил главное. Теперь скажи, почему они тебя ищут? Почему хотят убить? Заметив смятение, мелькнувшие в карих глазах отрока, его величество повысил голос. «Рассказывай все без утайки, только тогда мы сможем тебе помочь». Заикаясь, Франц рассказал все, или почти все. По крайней мере, Арцебашеву стало более-менее понятно и с убийствами подмастерьев, и кое с чем еще. Юный Франц родился и вырос в Нарве, в семье приказчика из Мекленбурга. Родители умерли от чумы. В те времена почти треть населения Прибалтики вымерла. Оставшись один, мальчишка мыкался по родственникам и знакомым, а затем встретил богатого купца, доброго знакомого отца, с ним и подался в Московию, где купец порекомендовал его немцу-аптекарю по имени Иоганн Гитфильд. Герр Иоганн держал в немецкой слободе аптеку, услугами которой пользовались весьма влиятельные люди. Дьяки, подьячие, думные дворяне, даже некоторые бояре и московские служилые чины. Московский приказчик Акинфи Белаус, так он представился, впервые заглянул в аптеку где-то в конце июня, а потом заходил еще несколько раз. Покупал сулему, ртутное вещество, посредством которого выводили веснушки и лечили разного рода интересные болезни, заводящиеся от плотской любви. «Это яд вообще-то, понемногу приходя в себя», — пояснил Франц. «Соединение ртути. Еще сулему в амальгамах используют, ну, для зеркал, и в шляпных мастерских, для фетра. Так этот приказчик, стало быть, веснушки решил вывести». Король перешел на русский. Мальчишка отозвался на том же языке, довольно правильно, лишь с забавным акцентом. «Не, веснушек у него не было, да и сулему, — сказал, — не для себя берет, для брата. Дескать, тот подцепил что-то от гулящих девок, а уж таких на Москве множество. А потом, июля месяца 30-го числа, Акинфи убил моего хозяина, Герра Иоганна. Просто где-то под вечер зашел в аптеку и убил. Зарезал ножом, словно курицу. Ловко так, умело. А ты откуда знаешь, что именно он?» — удивился Магнус. «Я ж видел все». Подросток дернулся. «С утра еще хозяин послал меня на рынок за лечебными травами, там один мужик из крестьян ими торгует. Ну, вот я и пошел, а торговли-то в этот день и не было. Зато народищу, и стрельцы кругом, и глашатай. Царевич Иоанн умер, вот о горе таком народу и объявили, отчего я и число-то запомнил. На всех улицах, разъезды до стражи пешие, я припозднился. Чуть раньше вернулся бы, и сам с хозяином своим лег кинжалом пронзенный. А так, только дверь открыл, хорошо, петли недавно барсучьим салом смазали, не слышно было, как и вошел. Заглянул, а там трое, и один, Акинфи, приказчик, и в руке его кинжал окровавленный, а Герр Иоганн на пол упал, и в груди, под самым сердцем, рана. Оглянулись все трое ко мне, а глазища-то страшные, я ноги в руки, и бежать. Акинфи со своими по пятам шли, да не догнали, а я... к купцам нарвским, с ними домой добрался, и там, в Нарве, вдруг случайно увидел Акинфе. Отпустив Франца, Магнус и его доверенное лицо принялись строить догадки, что бы все это значило. С одной стороны, могло иметь место и обычное ограбление. Злодеи просто-напросто воспользовались суматохой, возникшей в городе после объявления о смерти царевича Иоанна, а к аптеке, верно, присматривались давно. С другой стороны, тогда возникает вопрос, зачем они столь упорно преследовали помощника аптекаря, случайно оставшегося в живых? Заметали следы, хм, ладно бы в Москве отыскали парнишку, да, не говоря худого слова, убили, но чтоб тащиться за ним в Нарву и дальше, по всей Ливонии, для этого нужно было иметь очень веские основания, а значит, тривиальным ограблением тут и не пахло. Тем более беглого отрока не просто искали, убивали всех, похожих на него. Так, походя, на всякий случай. Похоже, ставка была высока. Ну, король посмотрел на своего верного помощника во всех тайных делах. Я думаю тоже, что и ты, государь, Труая приложил руку к сердцу. Этот приказчик как-то связан с загадочной смертью царевича. Думаю, он его и убил. Конечно, не сам по себе, по чьему-то приказу. Понятно, что по приказу, покачал головой Леонид. Интересно, кто б мог царевича заказать, кому выгодно было, да много кому, сановник пожал плечами, шведскому королю, литовскому и польскому сейму, а может и иным московским князьям. Думаю, они не только царевича отравили, но намеревались убить и самого государя, да не вышло, что-то пошло не так, вот и бросились следы заметать, аж до Ливонии добрались. А что делать, крутой нрав Иоанна хорошо известен, ловить отравителей решили на живца. Прямо здесь, в замке. Логично рассуждая, Арцебашев прекрасно понимал, как злодеи будут действовать дальше. Первым делом, конечно же, попытаются установить, куда делся Франц из печатни. Если уже не установили, это ведь никакая не тайна. Значит, именно в замке фон Дергальцев и стоило их ждать. Чужаки в замке не появятся. Обломила друзей юная баронесса Сашка. Просто не смогут. Подъемный мост у меня, ворота, стражи верные, все как у людей. Ну как проникнуть-то? Очень просто, подкупить стражу. Анри громко расхохотался. Серебро и золото совершают чудеса. За добрую сумму отрока из замка вынесут наготове, в мешке, запросто. А вот убивать парня в замке я б, на их месте, не стал, потому как трубку додевать прикажете, разве что в ров, так ведь заметить могут. Мешок тоже заметит, усмехнулась Александра. А ночью ворота без моего приказа запрещено отворять. Нет, чужим в замок не проникнуть, а свои, побояться. Тут ведь все друг за другом следят. Покойный барон так устроил. Раньше ему обо всем доносили, теперь, мне, отравители, ишь ты. Я б, ваше величество, о кухне дворцовой побеспокоилась. Врагов у вас больно уж много. О кухне Арцебашев побеспокоился давно, точнее сказать, не он сам, а Маша. В королевском замке заслугами, стараниями того же Анри Труая, следили весьма тщательно, а уж за кухней, особо. Уж такой век на дворе стоял, отравительский. На живца идея хорошая, уже на обратном пути, сидя в королевской повозке, одобрительно покивал Труая. Я вот думаю, не только убийц на него ловить, но и возможных отравителей. Это плохо, что у нас во дворце все так строго. Чем плохо-то? Магнус усмехнулся, искоса посматривая в окно. К тому же ты сам такую строгость и ввел. Думаю, государь, если кто тебя отравить попытается, все одно непременно кого-нибудь в помощники да найдет. Так лучше бы, чтоб злодеи на наших людей вышли. Кому-нибудь из поварских помощников надобно все разъяснить да жалование тайно прибавить. Я бы подумал, кому? Могу ли? Делай, как знаешь. Махнув рукой, король вновь посмотрел на мелькавшие за окном кареты поля, луга, перелески. От замка в Аберпалин шла хорошая мощеная дорога, так что повозка почти не подпрыгивала на ухабах, и в пути можно было спокойно поговорить, не опасаясь прикусить язык или сломать зубы. В начале сентября в замке юной баронессы собирали оброк и арендную плату за землю, в основном продуктами. На просторном дворе разгружали объемистые крестьянские возы, становилось необычайно людно, везде звучали голоса, кто-то ругался, кто-то шутил, шумно обменивались последними новостями. Кибитка хуторянина Инара Копны выехала с хутора довольно рано, почти сразу с рассветом. Этим летом у Инара сильно увеличилось коровье стадо, своей собственной земли уже не хватало, пришлось арендовать у баронессы Александры заливной луг, за который пришла теперь пора расплачиваться, слава богу, не деньгами, договорились на сыр да на масло. Их теперь хуторян и вез, по дороге прикидывая, насколько дороже вышло бы деньгами. Пожалуй, раза в два. Ну, если и не два, то в полтора точно. Просто юной баронессе очень нравился сыр, именно тот, что делали на хуторе дядьки Копны. Что ж, проходящая меж высоких сосен дорога обогнула овраг и резко свернула к югу мимо Дубравы, на опушке которой хуторянин заметил неизвестно откуда взявшегося мужика, невысокого, но и не низкого, лет 30, с вислыми сивыми усами и одетого, как обычно одеваются городские приказчики и зажиточные хуторяне. Камзол, конечно, не как у господ, но что-то вроде, даже рукава с буфами, но на крахмаленного воротника, конечно, нет, зато пояс какой. Ах, какой пояс! Эйнар и сам не отказался бы от такого, из хорошо выделанной кожи, с серебряными нашлепками, щегольской. Пояс, не кушак, на него много чего повесить можно. И кошель, и ложку, и ножик, огниво даже. Интересно, где выделывают такие пояса? Не иначе, как в Нарве или даже в Пярну, или в самом Ревеле. Эй, дядька, не подвезешь ли до города? Незнакомец спросил по-немецки, хотя выглядел как обычный сосед и, верно, должен был знать и язык местных истов. Но вот почему-то не знал. Впрочем, это не насторожило Копну, хотя должно было насторожить, хуторян отличался подозрительностью, только вот нынче пояс его отвлек. «До города, говоришь, так я в замок», — дядька Инар Копна нарочно ответил на своем родном языке, языке южных истов. Незнакомец должен был бы его понять, хоть и относился к тем самовлюбленным типам, что корчили из себя немцев и не уважали собственную родную речь. «Так понял или нет, говорю, в замок еду». Больше дядька Инар не успел ничего сказать. Вылетевшая из придорожных кустов стрела пронзила ему грудь под самым сердцем. Кулем повалившись в телегу, хуторянин дернулся и застыл, уставив невидящие белесые глаза в столь же белесые, затянутые облаками небо. Ну, вот и славненько, выйдя из кустов, здоровенный темноглазый мужик в морской кожаной шапке забросил за спину добрый тесовый лук и, толкнув мертвое тело рукою, довольно пригладил могучей дланью черную кудлатую бороду. Отошла душенька, отлетела. Давай-ка его в кусты, Дементий. Севаусый Дементий, кивнув, ухватил убитого за ноги. Вдвоем злодеи легко спрятали труп в кустах и взгромоздились в телегу. «Сыром пахнет, ага», втянув ноздрями воздух, Дементий засунул руку под прикрывавшую телегу рогожку. «Точно, сыр. Поедим, Акинфий Иваныч, не поедим, а поедем». Взяв в руки вожжи, Чернобородый подогнал запряженную в телегу кобылку. «Энно, милая, энно, быстро мы нынче управились», — под халимским тоном промолвил примастившийся на краю кибитки Дементий. «Ловко ты, Акинфий Иваныч, мы-то быстро», — Акинфий почмокал губами, словно раздумывал. «Может и вправду попробовать сыр, от воза-то, чай, не убудет, мы-то быстро. Интересно, успел ли Ганс девчонку найти, управился ли?» Последнюю часть фразы Чернобородый произнес по-немецки, хотя до того беседа шла на русском языке, в той его версии, что использовалось в Великом княжестве Литовском. «Управился», — ухмыльнулся усач. «Ганс да не управится с девками, любую соблазнит, только волю дай. А гулящих нынче тут много, маркетантки, мать их дери. Да уж, кому война, кому мать родна, так ведь говорят в Москве. Ганс за Дубравой должен ждать, да, за Дубравой». Акинфий подогнал лошадь, и груженный плетеными корзинами с сыром и маслом воз тяжело покатил по узкой лесной дорожке. Вокруг густо росли папоротники, краснотала и бредина, тянулись к небу высоченные липы, пахло можжевельником, грибами и сладким клевером. Воздух стоял такой густой и тягучий, что казалось, его можно пить. Да что там пить, есть, хлебать ложками. Медвяный запах трав плыл над показавшимся за дубравой лугом, покачивался в орешнике меж ветвей и уже наливавшихся первым молочным соком плодов, орехов. Как раз под кустом стояли двое, щелкали орехи да чем-то, смеясь, болтали. Длинный молодой парень с рыжеватой шевелюрой и голубыми сияющими глазами был явно из тех, что так нравится женщинам, особенно не сильно избалованным любовными ласками вдовушкам и всем таким прочим, к коим явно не относилась собеседница парня, судя по виду, оторва еще та, невысокая, стройная, с упругой грудью и смазливым личиком, она так высоко задрала юбку, что стали видны коленки. «Вот видишь, славный Ганс, какой у меня синяк, а всего-то через овраг перебралась. Ну, где твои друзья? Что-то они запаздывают. Да вон, похоже, они едут». Всмотревшись в показавшуюся из-за дубравы кибитку, Ганс, видно, узнал седоков и поспешно замахал рукою. «Эгей, эй, мы здесь, здесь мы». Воз послушно свернул к орешнику, покатил, сминая колесами заросли пастушьей сумки и высокие стебли таволги. «Вон а вы где?» Пригладив бороду, усмехнулся Акинфий. «А мы вас у дубравы высматривали. Так тут орехи, орехи. Ладно, дружище Ганс, давай, знакомь со своей дамой». Дама оказалась понятливой и довольно алчной. Не глядя, запросила за услуги талер. «Талер?» – изумился Дементий. «Столько добрый воин иногда и за месяц только получит. А тебе тут работы, сейчас. Дадим, дадим талер». Акинфий успокаивающе покивал и вытащил из сумы серебряную монету. «На вот, дама, бери. Тебя как звать-то, Марго?» Попробовав талер на зуб, девушка проворно спрятала его куда-то под юбку и с готовностью облизнула губы. «Ну, что, господа мои, мне юбку сразу снимать?» «Постой», хмыкнув, старшой улыбнулся в бороду. «Не так быстро, фройлин. Видишь ли, мы сейчас поедем в замок. Так там, в замке, есть один нужный нам человек, совсем еще молодой мальчик, и его я должна ублажить». Маркетантка оказалась очень даже понятливой. «Прямо там, в замке, надеюсь, там найдутся укромные местечки. В кибитку его завлеки, там все и слать», — хмуро пояснила Кинфи. «Уж не извольте беспокоиться, завлеку». Марго вдруг улыбнулась самой обворожительной улыбкой, которой никто сейчас от нее не ждал. Светло-голубые глаза ее искрились, пухлые розовые губки казались вырезанными из коралла или сердолика самой высокой пробы. «Красавица, как есть красавица, кто же откажется от такой, уж точно не подросток».